Глава минус 8. Дуэль между светом и тьмой, между правдой и ложью. Танцующий с тенью на звеньях разорванных уз. Когда я умру, положи мне на грудь подорожник и черным дождем окропи нашу звонкую грусть. Туннели уводят все глубже и глубже, и нервы натянуты так, что на них выступает тибул. Пусть нищие духом поют про заоблачный шервуд, заплывшие жиром всегда их поддержит с трибун. От перебинтованных временем толку немного, всего пол рожка да дырявый треух со звездой. Но та бочка меда, в которой отсутствует деготь, едва ли кому-нибудь в жилу. Отчаянный вздох. Схождение, сила на силу и воля на волю. У марионеток есть шанс оборвать свою нить. Любовь или ненависть сердце больнее уколет. Лишь смерть разлучает, чтоб после вновь соединить. Дрожат секунданты в предчувствии близкой развязки. Осталось чуть-чуть. Парапа, осторожней, танцор! Когда я умру, я уйду без патронов и маски. Туда, на поверхность, где солнце и ветер в лицо. Ну и что теперь с этим трипером делать? Анатолий Лыков большой ладонью тяжко припечатал листок бумаги, лежащий справа от его тарелки, а потом еще более тяжелым взглядом уперся в лицо сына. В прежние времена Петр вполне мог бы быть актером, кумиром женщин. Впрочем, на недостаток женского внимания он не мог жаловаться и сейчас. И дело тут было не только в том, что у него в карманах не переводились патроны. Выразительное лицо с нагловато-высокомерной улыбкой, частенько кривившие его четко очерченные губы и атлетическая фигура в сочетании с аурой самоуверенности – делали его поистине неотразимым в глазах многочисленных девиц, вздыхавших по красивому парню. «Что-что, драться!» — сквозь зубы процедил Лыков-младший. «Драться? Вот, тоже мне драчун нашелся. Видали? Драться он будет!» Лыков сделал широкий жест рукой, который пропал за неимением публики, потому что в маленькой служебной комнате, приспособленной под столовую для высшего начальства, никого, кроме него, сына и дочери, не было. «Папа, вы еще будете что-нибудь?» — спросила Ирина, намеренно игнорируя зарождающийся скандал, так как давно привыкла к напряженным отношениям в своей семье. «И, Петь, ты совсем ничего не ел. Зачем я готовлю?» «Не готовь!» «Ты мне не смей так с сестрой разговаривать!» — сорвался на крик голос Лыкова-старшего. «И что, как с другими, с уродами всякими? Так ты у нас рыцарь, на дуэлях дуэльствуешь! А ты с женщиной научись разговаривать, дуэлянт!» «Папа, ну не надо кричать, нас услышат!» — сморщила Ирина симпатичный носик. Она смотрела на мужчин и привычно удивлялась, насколько могут быть непохожими отец и сын. Пожилой 55-летний мужчина, среднего роста, довольно крепкого телосложения, отмеченный уже заметной сединой, непродолжительный период он ее закрашивал, но затем плюнул на бабское занятие, которое носил с достоинством зрелого, начинающего стареть человека. Размышляя о чем-то, он аккуратными движениями пальцев осторожно поглаживал бородку, за которой ухаживал не без удивительного для самого себя удовольствия. Но стоило поглаживанием перейти к более энергичному массированию кожи под волосами, собеседнику стоило опасаться самых неприятных последствий. И, кажется, сейчас буря приближалась нешуточная. «Да пусть слышат! Чего уж тут слышать, если и так последняя собака на станции знает! Петр Лыков — убийца!» Жарким шепотом проговорил отец. «Пока еще только подозреваемый. Доказательств у них все равно нет». «Так будут, будут у них доказательства. Разве ты не понимаешь? Будут. Ты видел, что они тут пишут? У них свидетель есть. Твой боец, между прочим, какой-то Григорьев, к ним в руки попал. А отправит его на Лубянку, он что хочешь расскажет». «Нет, не отправит. И вообще, я думаю, что все это вранье. Будь у них живой свидетель, они бы не ультиматумы присылали», — — задумчиво протянул Петр. «Да дело уже не в свидетелях! Как ты мог так позорно провалить операцию?» — вскипел Анатолий. «Я тебе доверял, по-серьезному доверял. Почему вы расстреляли эту проклятую дрезину, не убедившись, что Сомов и Зорин на ней? Зачем это было делать, я тебя спрашиваю?» Горячка боя, не разобрались, наемники увлеклись, но они уже наказаны. «Нет, тут не наемники виноваты. Они идиоты по определению, чего их наказывать? Тут твоя личная управленческая недоработка. А я тебе говорил, что надо было делать. Говорил!» «Отец, ну как вы понять не хотите, что не подобраться было к их инженеру? Разведка же не всесильна. Не могу же я в голову к Сомову или Зорину залезть. Операцию по переправке этого Бауманца готовили только они. Никто лишних, никого со стороны. Инженеришка, этот школьный друг Зорина-старшего, вел переговоры только с ним лично, а мы даже имени его не знаем. Сроки переправки неизвестны, пути неизвестны, маскировка неизвестна, ноль информации. Еще чудо, что и такие крохи узнать удалось. Нереально было их перехватить, понимаете? Нереально! А удобного случая ждать, пока они свои планы воплощают, тоже нельзя было. Петр из последних сил старался говорить спокойно и убедительно, однако это давалось ему с трудом. Он прикрыл веки, чтобы не встречаться взглядом с глазами отца. Эти безоговорочно умные глаза хамелеоны могли приобретать в зависимости от ситуации всезнающую мудрость, а могли стать не по возрасту наивными и потерянными. Но хуже всего Лыкову-старшему удавалось участие и тошнотворно-бескорыстная добродетель. В редкие случаи потери самообладания глаза его становились холодными, на грани расчетливой жестокости и трудно сдерживаемого презрения. Многие из тех, кто хорошо знал Анатолия Тимофеевича, отмечали в его взгляде глубину, внимательную проницательность, а временами задумчивую отстраненность. «Давай, давай, оправдывай свои провалы. А я тебе скажу, что дальше будет». Лыков-старший посерел лицом и нахмурился. «Если ты проиграешь свою дурацкую дуэль, то усилишь тень, которая уже брошена на мое имя. Доклад об этом деле Москвину я на некоторое время блокирую. Кончено. Но когда этот инженеришка начнет на Красносельской работать, когда они наладят выпуск батареек, когда в партийную кассу пойдут отчисления, когда наши вечно голодные коммунисты увидят, что можно сыто жить, то знаешь, что тогда будет? Зорин со своей чертовой партией выиграет выборы на 15-м пленуме. И не мудрено, с такими козырями и полнейший чурбан бы выиграл. В этом случае их и центр поддержит, а вот тогда я должен буду пустить себе пулю в лоб». Потому что никто, слышишь, никто не снимет Анатолия Лыкова с должности секретаря Северной партячейки. Я в этом кресле умру, но вот что с тобой и сестрой станется, мне подумать страшно. Ну, папа, почему вы так пессимистичны? Сколько лет на Сталинской? Люди же вас тут любят. Ирина укоризненно выпятила нижнюю губку. А вы совсем себя не цените. Ценю, моя хорошая. Да вот только ты сама увидишь, до чего народ докатился. Ничего святого. Коммунисты называется. За жвачку мать и отца продадут, со вздохом сказал Лыков-старший, отодвигая тарелку, на которой еще оставался изрядный кусок прожаренного до золотистой корочки пирога с начинкой из грибов и свинины. Спасибо, дочка. Вкусно сделала. Мать бы тобой гордилась. «Па, а можно я на Ганзу?» — воспользовалась Ирина настроением отца. «Нет, сейчас время больно неспокойное, чтоб через Красносельскую ехать. Тут пережди. Ну, уж потерпи, моя красавица». Неспешным шагом, войдя в свой кабинет, секретарь Северной партячейки задержался около большой схемы, занимавшей на стене несколько метров. На ней была вычерчена замысловатая кривая, испещренная разноцветными пометками, красными восклицательными знаками, датами, цифрами, обведенными в жирные круги и квадраты. Анатолий Лыков проследил взглядом извилистую кривую, словно бы опять шаг за шагом проходил повороты, стрелки, погрузочно-разгрузочные площадки. Все это было знакомо как свои пять пальцев — Он мог представить себе каждый метр змеящихся рельсов. Кто-то из обитателей станции, по аналогии с реалиями давней, забытой всеми войны, назвал этот коридор «дорогой жизни». Лыков усмехнулся. Удивительно, насколько точно это название отвечало его назначению. Та старинная дорога шла по льду озера, соединяя осажденный город, которого сейчас уже наверняка и в помине нет, с большой землей. По его дороге, Сокольнической, в метро доставляли сначала муку, а потом зерно с огромного мукомольного комбината с ласковым названием «Настюша», расположенного на соседней улице от входа станции «Сокольники», переименованной в тот же год в «Сталинскую». Но, может быть, впервые Лыков осознал, что схема, к которой он привык относиться как к своей величайшей победе, теперь символизирует его величайшее поражение. Все эти годы она кричала о грандиозных достижениях своего творца. Шутка ли? В раз перескочить с должности скромного слесаря-наладчика, в подчинении у которого был всего один ученик, туповатый парень, выгнанный из школы, до начальника станции, чьи приказы бросались исполнять сотни людей. В одночасье стать отцом-командиром, нежданно получив в руки кубок опьяняющей власти над тысячами голодных. И ведь он любил их, этих дрожащих, испуганных, ни на что негодных людишек. Он помогал им, думал за них, спасал, дарил жизнь. Это продолжалось так долго, что вошло в привычку. А вот сейчас подлый кусок бумаги словно насмехался, шепча: «Все кончилось, все прошло». «Какие люди были! Какой подъем сознательности!» — проговорил вслух секретарь Северной партячейки, чтобы отогнать видение пустого мертвого коридора. «Жизни своей не щадили, в тяжелейших условиях работали, но смогли ведь, построили дорогу. По подвалам, по канализационным коллекторам проложили рельсы, добыли вагонетки и начали возить сначала муку, потом зерно. Да, условия работы были ужасающие. Он постепенно увлекся и уже даже размахивал руками. Многие погибли, пожертвовали собой, но сумели обеспечить хлебом своих. Да что там своих? Почитай, все метро несколько лет на этом зерне жило. Прирастала красная ветка могуществом, авторитетом, людьми. Даже полис с нами тогда считался. А как же? Недаром же говорится, хлеб он всему голова. За хлебушек ты кому хочешь поклонишься. О, в те времена против меня никто и голову поднять не смел. Сам Москвин лебезил. Но что делать? Все хорошее когда-нибудь кончается. Закрома мелькомбината опустели, и теперь даже думать не хочется. Не люди, а слякоть одна. Да еще Зорин этот проклятый. Какую змею на груди пригрел! Какую мразь неблагодарную! Мужчина медленно обошел вокруг рабочего стола, бывшего предметом зависти всех и больших, и малых начальников, которые когда-либо бывали у него в гостях, либо по делу. Еще бы, при том, что и обычные столы и стулья в метро редкость, никакому отряду сталкеров не под силу было притащить на себе массивные резные кресла, стулья, шкафы, инкрустированные ценными породами дерева. Он любовно обвел взглядом все это богатство, которое когда-то по построенной через подвалы однокалейки перекочевало сюда прямиком из кабинета директора мелькомбината. Кожа, разумеется, пообтерлась за 20 лет, но прорезные латунные накладки с изображением охотничьих сцен блестели как новые. Кому все это достанется? Может, Москвин себе заберет? Ведь Зорин, примитив и нищеброд, даже и не оценит этой царской роскоши. Да и Сомов, помощничек его. Да и черт с вами. Пусть хоть все разворуют, на дрова пустят, но вот письменный прибор я вам не оставлю. Еще чего? Нет уж, позолоченная бронза, отделанная малахитом, никому из вас не достанется, жирно будет. Надо немедленно переправить его и иные вещи на Ганзу. Да, это надо срочно сделать». Дуэль, конечно, хорошо, Петр в отличной физической форме, и в его победе сомневаться не приходится, но лучше подстраховаться. Это будет правильно. Лыков позвал дежурного и распорядился начать упаковку.